«Будет выполнено, уважаемый комиссар», — ответил Малхандис, вставая со своего места вместе с Абашем. Второй только кивнул, после чего оба ушли, оставив меня одного. Я нажал на кнопку вызова. «Слушаю», — холодный сосредоточенный голос Шаркина прозвучал после первого же гудка. «Сколько вы сможете прислать гвардейцев?» — сразу спросил я. Сейчас это был самый важный вопрос. 1005, не больше, этот ответ мне не понравился, и только с первого фронта. Второй фронт Гиберик запретил трогать, даже если Тевгард будет центральный дворец штурмовать. Алтанзар приказ подтвердил. Почему-то, злобы на тех двоих не было, я мог понять их паранойю касательно твари. Ее собирались держать в блокаде любыми средствами. Нужно больше, хотя бы 1010, ответил я ему. Это слишком сильно оголит фронт. «Даже если по отделениям будем их снимать», — возразил мне полковник. «Значит, снимайте по одному-два человека с отделения», — потребовал я. «Главное, чтобы они были у нас, в приоритете, верлонцы и акитасцы, к ним куда больше доверия. И еще, мне нужны сционы, все до единого, их доставить к нам в первую очередь. У нас проблемы с количеством, так что будем перекрывать качеством». Я понимал, что это немного, с учетом пополнения из местной Исхалы. Сционов у нас было всего лишь 100, однако каждый сцион стоил несколько десятков спошников, а уж те сционы, которые еще с Шаркиным в Ретроганском полку служили, стоили и вовсе 100 местных вояк. В местных замкнутых коридорах, с тактикой ударил-убежал они могли быть достаточно полезными. «По сционам хочу только одно попросить вас, комиссар», — проговорил Шаркин не очень-то довольным голосом, — «попытайтесь их беречь, многие из них слишком ценны. Постараюсь». «Полковник», — искренне ответил я, — «отправлять сционов в лобовые атаки или же заставлять их эти лобовые атаки отбивать я не собирался, не для того их готовили. В таком случае приступаю. В случае чего, сообщайте», — сказал я и отключил связь, быстро выбирая новый номер, чтобы вызвать еще одного важного человека, капитана Артигурта. На данный момент, насколько я знал, его корабль, «Гертикус Кентинер», который привез нас сюда, был единственным военным кораблем на орбите Вильяруникуса. Остальные несколько десятков кораблей были просто обыкновенными торговцами или же принадлежали администратуму. Поэтому именно Артигурт был самым главным в этой системе по части флота и не подчиниться ему никто не мог. Если удастся уговорить его, то мы получим несколько десятков тысяч военных, которым не будет никакого дела до местных интриг, они просто будут выполнять приказ. «Приветствую вас, комиссар Мерцелиус». «Довольно великодушно начал Артигурт, чем могу быть полезен вам, и я вас приветствую, капитан Артигурт», — ответил я, — «вы уже знаете о местной ситуации?» «Да, наслышан», — вальяжно ответил капитан, — «обыденные династические склоки». «Уже нет», — как можно более серьезно ответил я, — «по решению прим-полковника Гиберика и прим-комиссара Алтанзара Тевгард Файсатанур объявлен предателем». «Серьезно?» — в голосе капитана прозвучало искреннее удивление. Вот уж неожиданность какая, не думал, что гвардия вмешается в подобное. Он пытается свергнуть имперского командующего, что равнозначно предательству, продолжил я, и нам нужна ваша помощь. Секунда стояла тишина. Я вас внимательно слушаю, комиссар Мерцелиус. Корабельная полиция, абордажные команды, капитанские и навигаторские гвардии, скитарии магасов. Все, кто способен держать оружие, как на вашем корабле, так и на всех, что находится на орбите. Нужно переслать их всех сюда, в Улей, чтобы удержать тевгартистов. Боже император! Удивленно вздохнул капитан. Комиссар, я понимаю, что вам нужны люди, но если отослать туда людей, они уже через неделю умрут от местных болячек, и планету еще заразят своими. Лечением людей займутся местные врачи, и мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемий. Главное сейчас... это прислать солдат и остановить противника. Я постараюсь сделать так, чтобы они вернулись как можно быстрее, мы рассчитываем, что это ненадолго затянется. Вновь наступила тишина. Хорошо, я начну отправку войск и отдам приказ остальным кораблям. Однако всей этой толпой должен будет командовать флотский офицер. Я выберу подходящую кандидатуру. Разумеется, капитан, не стал спорить я. Если он хотел, чтобы в этом участвовал флотский офицер, то без проблем. И еще, сразу хочу сказать, я ничего не могу гарантировать насчет навигаторской гвардии, как и за скитариев магасов. Я им не начальник в таких вопросах, могут и отказать. Наше дело попросить, сказал я. Все же, я понимал, что отказать, что навигаторы, что магасы могли без всяких последствий. Ко всем вопросам обращайтесь к фельдмаршалу Альдихару. Он скажет, как и куда присылать войска. Понятно. Благодарю вас, капитан. Это нам очень сильно поможет, сказал я. Это мой долг, комиссар. Конец связи. Связь отключилась. Все внутри переполнялось от чувства огромного облегчения и радости. Хоть здесь получилось, хоть тут удалось найти нам подкрепление. Следующий звонок, на Грану, который сейчас находился у меня в апартаментах. «Слушаю вас, комиссар», — резво ответил он. «Делай, что хочешь, но передай приказ в цитадели во все форты, все арбитры должны отправиться на борьбу с тевгартистами. Исключение — корпус псейхотов и группировка второго фронта. Кто не подчинится, будет считаться предателем, даже если его Марицалун будет защищать. Я вас понял, комиссар», — Награн звучал так, словно не мог поверить в услышанное. «Приступаю. Следующий контакт, Тунцергас. Слушаю вас, уважаемый комиссар», — сухо и серьезно начал претор-полковник. «Отправляйте против тевгартистов столько претарианцев, сколько сможете выделить, и обеспечьте их по максимуму. Я не могу этого сделать», — ответ ощущался, словно оплеуха. «Мне необходимо защищать Доминус Палатиум и достопочтенного губернатора. Вы это и сделаете, остановив тевгарта еще до того, как он до него доберется. Я не могу на это пойти. Риски слишком велики», — повторил Исот. «Есть риск восстания среди дворцового персонала. К тому же, тевгард может этого и добиваться. Как только мы выведем войска из дворца, нам могут атаковать с другой стороны силы, о которых мы не знаем. Что происходит, претор-полковник?» Прозвучал где-то в стороне взволнованный голос Надракта. «Комиссар Мерцелиус хочет, чтобы я вывел претарианцев из дворца и отправил против Тевгварта». «Что?» — воскликнул приглушенно Надракт. «Подключи меня». Спустя пару секунд пришел запрос от Тунцергаса на подключение третьего человека, Надракта. «Я сразу дал согласие. Комиссар Мерцелиус, неужели ситуация настолько серьезная, что нужно привлекать еще и претарианцев?» Надракт звучал взволнованно и нервно. Ему все это явно давалось с трудом. «К сожалению, да, губернатор. Войск мало, а претарианцы хорошо подготовлены, и их можно доставить одними из первых на нужные позиции. Разведка сообщает, что во дворце все еще могут быть люди Тевгарта. Сейчас дворец на инфокарантине, но если вывести претарианцев, это может послужить сигналом для всех. Во дворце есть сок, Вопрос заставил Надракта осечься. Такого он точно не ожидал. «Да, есть», — вместо парня ответил претор-полковник. «Тогда заприте весь персонал дворца в места, где есть вода и еда, после чего заприте весь дворец сагом. С губернатором оставьте несколько самых доверенных людей и тоже заприте где-нибудь. Главное, чтобы на связь выходил. Это можно так сделать, претор-полковник?» — неуверенно спросил Надракт. «Технически, да, но я не рекомендую этого делать, достопочтенный губернатор. Слишком большие риски в случае внешнего нападения. Нам сейчас важнее всего остановить Тевгарта. Чем больше сил используем, тем быстрее это произойдет». Несколько секунд стояла тишина. «Ох, Боже, император всемилостивый, помилуй и помоги!» — послышался взволнованный шепот парня. «Рискнем. Действуйте, как говорит комиссар, претор-полковник. Слушаюсь, достопочтенный губернатор. По всем вопросам, к фельдмаршалу Альдихару». Конец связи. Я выдохнул. Еще несколько тысяч человек у нас было. Оставалось еще 3 разговора, и можно было двигаться к Син для произношения речи. Однако, не успел я этого сделать, как вдруг мне позвонил сам фельдмаршал. «Слушаю. У нас проблема», — сходу начал Альдихар. «Администратум запретил нам использовать силы десятинной обороны». «Что?» — вырвалось у меня от возмущения вперемешку с удивлением. «Мне только палок в колесах не хватало. На каком основании? Это ж ведь часть планетарных войск. Какой-то акт разрешает им реквизировать СДО в случае, если десятинным предприятиям угрожает опасность. Теперь они под прямым руководством администратума. Мы тут бессильны. Они знают, что это мой приказ. Письменного приказа нет, устные они не слышали. Так что для них наши слова – просто слова. В принципе, это было логично». «Понятно. Я разберусь». Отключив связь, я быстро нашел контакты главы администратума, Сурагендерис принципалу Магругора Кальснарта. Я уже понимал, что разговор будет не из приятных. Он успел прославиться тем, что был довольно ворчливым, когда дело касалось десятинных мануфакторумов. Он позволял себе жаловаться каждый раз, когда Ширкину приходилось оставлять хотя бы один из них, но попробовать стоило. У администратума было 5000 бойцов, защищавших его центральное здание и желбаки сотрудников с их семьями. И, что особенно важно, они также располагались во внутренней пирамиде, а значит могли оперативно перекрыть путь тевгартистам. К тому же, нужно было разобраться, с какого хрена он решил забрать себе СДО и запретить им выдвигаться. Однако, стоило мне позвонить, как внезапно произошла переадресация звонка на прорексум примуса Илзимера Дентиацуса. Как я помнил, этот титул означал первого заместителя главы администратума. «Приветствую вас, комиссар Мерцелиус», – спокойно и вежливо проговорил этот Илзимер. «На данный момент уважаемый Цурагендерис принципалум Кальснарт отдыхает, и на это время его заменяю я. Чем могу быть вам полезен?» «Неожиданно», – подумал я с некоторым недоумением. «То есть, пока планетарного губернатора пытались свергнуть, глава администратума, один из высших сановников планеты, просто спал. Охуеть и не встать, что тут еще сказать можно? Вам известно, что планетарного губернатора пытаются свергнуть?» Прямо спросил я, переходя к делу. «Да, нам сообщали об этом инциденте», все так же спокойно ответил Дентиацус. «Мы внимательно следим за обстановкой и тем, чтобы она никак не повлияла на работоспособность десятинных мануфакторумов. Тевгард Файсатанур объявлен предателем, потому мы собираем войска, чтобы остановить его и уничтожить. Нам необходимо задействовать силы десятинной обороны и корпус охраны администратума. Это невозможно, комиссар Мерцелиус», — проговорил Илзимер как можно более аккуратно. «По приказу Цурагендерис принципалума Кальснарта, все силы десятинной обороны обязаны оставаться на своих местах, чтобы обеспечить защиту и работоспособность десятинных мануфакторумов. По этой причине я отказал фельдмаршалу Эльдихару в использовании сил десятинной обороны, а распоряжаться корпусом охраны администратума и вовсе может только лично он. Вы ведь сказали, что он спит. Он отдал все необходимые распоряжения и отправился спать», — объяснил мне прорексум. «Ну это просто охуеть и не встать, тогда будете его, немедленно. Комиссар Мерцелиус, уверяю вас, я уполномочен», — заместитель тараторил уже прямо на грани паники. «Повторяю еще раз, буди его, немедленно. Передай ему, что это мой приказ», — буквально прошипел я. «Слушаюсь. Одну минуту, пожалуйста». Ждать пришлось больше 3 минут, за которые я успел написать запрос Магасу Хойса и получить от него категорический отказ с длинным перечнем причин. Механикус отпадали, как и всегда. «Комиссар Мерцелиус», — раздраженно, на грани злобы, — произнес Кальснарт, — «по какой необходимости я вам понадобился? Мне необходимы силы десятинной обороны и корпус охраны администратума, чтобы противостоять войскам Тевгарта Файсатанура». «На каком это основании?» — возмущенно проревел Цурагендерис. «На основании того, что Тевгард Файсатанур объявлен предателем прим-полковником Гибериком и прим-комиссаром Алтанзаром, а потому подлежит уничтожению. Даже если и так, при чем тут администратум?» — с возмущением и одновременно непониманием спросил Кальснарт. «Нашим приоритетом на данный момент является защита десятинных предприятий. Я это понимаю, Цурагендерис принципалум», — начал я как можно более вежливо. «Однако, мы сейчас нуждаемся в войсках, потому нам необходимо использовать части СДО и даже КА». «Исключено», — грозно и напыщенно ответил Гругар. «Учитывая нынешнюю обстановку, я не могу позволить оставить десятинные мануфакторумы без защиты. В любой момент на них может произойти очередной бунт под руководством бунтовщиков. Точно так же мы должны защищать центральный канцелярум. Я осознаю риски, однако нам необходимо остановить тевгартистов, а для этого нужны войска», — начал настаивать я. «А администратуму необходимо обеспечить работоспособность десятинных мануфакторумов», — раздраженно парировал Кальснарт. «Потому я не вижу возможности посылать против них наши войска, учитывая возможные последствия. Это приказ, Цурагендерис принципалум. Предоставьте войска». Это был мой последний козырь про него. Может, он и был начальником администратума, но против приказа комиссара пойти не может. Несколько секунд стояла тишина. «Хорошо, комиссар Мерцелиус», — в голосе Цурагендериса слышался яд и злоба, — «но я буду обжаловать этот приказ. Имеете право», — честно признался я. «Все же, он действительно имел право подать на мой приказ жалобу моему вышестоящему начальству». Конец связи. Я устало выдохнул. У меня и так времени было в обрез, а тут еще администратум начал якшаться. По понятным причинам, да, но утешение это было слабым. Я отправил сообщение Альдихару, что можно использовать Здойка, после чего нашел новый контакт в списке и нажал на кнопку вызова Харьянди. Однако и тут произошла переадресация на некоего комиссара Барима Азадеса. «Приветствую, комиссар Мерцелиус», — проговорил сухой голос с той стороны. «Лорд-комиссар сдал свою смену и в данный момент отдыхает. Соедините с ним. Срочно», — приказал я. «Принято», — коротко ответила Азадес, что уже радовало, хоть этот не спорил. Ждать пришлось меньше минуты. «Слушаю вас, комиссар Мерцелиус», — прозвучал холодный голос Харьянди, от которого стало не по себе. Звучал он крайне недовольно. «Извиняюсь за беспокойство, господин лорд-комиссар, однако ситуация срочная», — начал я. «Вам известно о ситуации с Тивгартом Файсатануром? Мне докладывали об этом», — прозвучал короткий ответ. «По решению прим-полковника Гиберика и прим-комиссара Элтензера он объявлен предателем. Мы собираем войска для того, чтобы его остановить, но солдат не хватает. Я официально запрашиваю у вас разрешение использовать кадетов последнего курса факультета комиссариата из Схалы, а также гарнизон Праеториума Официо Префектус». «Отказано», — голос Харьянди звучал безапелляционно. Я закрыл глаза и сжал кулаки. Было неприятно это слышать. «Позвольте узнать причину, господин лорд-комиссар. Кадеты Схалы не должны в данный момент участвовать в каких-либо боевых действиях до окончания обучения. Также, как и гарнизон Праеториума, он необходим для обеспечения безопасности», — спокойно и размеренно говорил Харьянди. «Нам нужно как можно больше солдат для того, чтобы остановить Тивгарта Файсатанура, господин лорд-комиссар», — все же постарался я объяснить. «У вас достаточно других войск, комиссар Мерцелиус. Я не могу рисковать безопасностью Праеториума». «Было понятно, спорить тут бесполезно». «Вас понял, господин лорд-комиссар». Конец связи. Канал отключился, и я вновь оказался в тишине. Вот и первый серьезный облом. Ни кадетов комиссариата, ни гарнизона Праеториума. К счастью, других кадетов из Схалы мы могли использовать. На использование кадетов сционов необходимо разрешение Гиберика, с которым проблем не возникнет, а на использование кадетов-арбитров в Арбитрис никто возмущаться не будет, в этом я не сомневался. К тому же, против этого не было баш, которому Схала, по факту, подчинялась. Так что тут проблем можно было не ожидать. Теперь оставался последний звонок, дому навигаторов. На то, чтобы найти их контакты, пришлось постараться, но это все же удалось сделать, и вскоре я звонил их главе, Сагастису Сульцену. «Приветствую вас, комиссар Мерцелиус», — прозвучал синтетический низкий утробный голос навигатора. «Приветствую вас, новатор Сульцен», — поздоровался я в ответ. «Прошу прощения за беспокойство, однако ситуация срочная. На планете произошло восстание кронпринца Тивгарта Файсатанура. По решению прим-полковника Гиберика и прим-комиссара Элтензера его действия расценены как предательство. Нам необходимы дополнительные войска для его подавления. Мы просим у вас предоставить нам в пользование ваш гарнизон охраны, в количестве, которое вы сочтете возможным, а также попросить у корабельных навигаторов также предоставить свои гарнизоны. Это окажет нам серьезную поддержку и позволит быстрее подавить это восстание». Повисла тишина. Секунда. Две секунды. Три секунды. На пятой уже становилось не по себе. Мелькнула мысль, что связь пропала, однако с ней все было в порядке. «Я согласен», — произнес Сульцен без всяких эмоций, отчего внутри вновь стало легче. «Вам будет предоставлено 3/4 нашего гарнизона. Также будет направлена просьба навигатору Гертикуса Кентинера. На данный момент он единственный корабельный навигатор на орбите. Однако, я не гарантирую, что эта просьба сработает. Они имеют право отказать вам». «Сердечно вас благодарю, уважаемый новатор», — искренне произнес я. «Обратитесь за всей нужной информацией к фельдмаршалу Альдихару. Он все объяснит». «Принято», — ответил Сульцен. «Конец связи», — ответил я, отключился и облегченно вздохнул. «Здесь так же получилось». Уже радовало. На этом звонки были окончены. Единственные, кто еще оставались, — это башня Астропатов. Но было отлично понятно, что эти не согласятся, да и в бой их отправлять было опасно. Все же, Астропатов тоже нужно было охранять, и отнюдь не от внешнего врага. Так что теперь мне оставалось выступить с речью. Правда, по дороге в Син мне пришло письмо от Харьянди, и согласно нему, мой приказ об использовании Здойка был им отклонен по ходатайству Кальснарта. Охрана десятинных мануфакторумов от бунтовщиков была в приоритете. Я хотел вновь позвонить лорд-комиссару, но понимал, что это уже бесполезно. Он принял решение. и теперь нам нужно было действовать с тем, что мы имели. Граждане Вильяр Уникус, начал я, когда запись пошла, сегодня мы все оказались шокированы событием, которое никто из нас не ожидал. Кронпринц Вильяр Уникуса, Тивгард Фейсатанур, поднял восстание против достопочтенного губернатора Надракта III. В своем алчном желании заполучить власть, он опустился до самого страшного, до предательства. Пока больше миллиона наших солдат сражаются на двоих фронтах, против богохульных бунтовщиков и против культистов, что пошли за сумасшедшим псайкером, дабы защитить простых граждан, пока все наши силы и все наше внимание направлено на победу над этими врагами, он нанес нам всем вероломный удар ножом в спину. Этому нет никакого прощения. Но, к нашему величайшему сожалению, это не единственная трагедия, которая произошла у нас. Как вы, вероятно, слышали, Тивгарта Фейсатанура якобы поддержал епископ Хинжандо Барагац. Верховное командование и даже многие епископы вместе с достопочтенным архиепископом Абашем вначале также в это поверили. Однако, почти сразу было установлено, что на самом деле это не так. Епископ Хинжандо Барагац был вероломно убит людьми, нанятыми Тивгартом Фейсатануром, а человек, который выступает от имени епископа Барагаца, им не является. Это лжебарагац, который используется Тивгартом Фейсатануром, чтобы получить хоть какую-то поддержку среди простых граждан, солдат и священнослужителей. Но не дайте себя обмануть. Епископ Барагац мертв, и в ближайшие дни его тело, которое удалось вытащить, будет выставлено для всеобщего прощания. Да упокоит Бог император его светлую душу. Теперь же нам остается только одно – сражаться дальше и уничтожить предателя Тивгарта Фейсатанура. Слава Богу императору! На этом речь была закончена. Ее быстро отправили на редактирование, а я быстро направился на выход, в направлении арсенала дворца. У нас все еще было слишком мало войск, большинству из них нужно было время, чтобы прибыть на нужные позиции. Потому каждый солдат, который мог задержать тивгартистов, был на счету. Я тоже был солдатом. Я тоже мог сражаться. Плюс со мной были Гихьян, Рингер и Рад. Они тоже были хорошими солдатами и тоже могли помочь. Да, можно было отсидеться. Можно было просто командовать у всех за спинами. И к тому же, я обещал ни Ринте не лезть на рожон. Но я понимал, так было нельзя. Или мы сейчас выложимся по полной, или же мы не сможем остановить Тивгард, и тогда эта планета уже просто не выдержит. И я собирался сделать все, чтобы не допустить этого, даже если вновь придется воевать в первых рядах. Примечание к части. А еще вы всегда можете, при желании, поддержать автора материально, чтобы он мог продолжать писать. Как это сделать, думаю, вы все знаете, но говорить мы этого в открытую не будем. Всем, кто меня поддерживает, огромное спасибо. Сейчас это стало еще более актуально. Ну и спасибо всем тем, кто меня просто продолжает читать, ставить лайки, ждунов, а также, понятное дело, комментировать. Это вдохновляло, вдохновляет и будет вдохновлять дальше. Глава 109. Спустя 10 часов. Комиссар Августин Мерцелиус. Граждане Вильяр Уникус. Вчера произошло событие, которое повергло всех в шок. Пока больше миллиона солдат храбро сражаются против богохульных бунтовщиков, кронпринц Тивгард решился на открытое восстание в тылу против планетарного губернатора Надракта III, и это теперь непререкаемое доказательство того, насколько сильно династия Фейсатануров сгнила от собственного гедонизма. Вместо того, чтобы уничтожить богохульных бунтовщиков, они стали грызться за власть, не считаясь с потерями и не обращая внимания на страдания простых людей, которые могут позволить себе все меньше и меньше. Но что еще хуже, имперская гвардия и комиссариат вместо того, чтобы все это остановить и заставить всех сесть за стол переговоров, были просто куплены губернатором Надрактом III и встали на его сторону, начав обвинять кронпринца в немыслимых злодеяниях. Так, например, комиссар 15-го Верлонского полка Августин Мерцелиус начал заявлять о том, что кронпринц убил преподобного епископа Хинжандо Барагаца и что вместо него теперь простая марионетка. Вопиющий вздор, который этот человек говорит ради той роскоши, которой его окружили. На самом же деле епископ Барагац перешел на сторону кронпринца, также подкупленный его обещаниями о деньгах и титуле архиепископа. Все это в очередной раз доказывает непререкаемую праведность моей миссии, неспосланной мне. Мы с вами должны приложить все усилия ради того, чтобы уничтожить династию гедонистов Фейсатануров и очистить экклезиархию от лживых алчных священников. Но сделать это можно только, если мы с вами встанем плечом к плечу. Поднимитесь, все до единого. Поднимитесь и сбросьте с себя оковы этих лжецов. Во славу Бога Императора Человечества. Запись остановилась. Тварь все больше уходила в пропаганду и теперь решила среагировать на восстание Тивгарта, причем в довольно интересной манере. Она не поддерживала ни того, ни другого, продвигая тезис о том, что тут вся династия плохая, а потому ее нужно менять. К тому же, она пыталась дискредитировать гвардию и комиссариат. Непонятно было, правда, где тварь говорила то, что знает сама, а где просто импровизирует, пытаясь сделать так, чтобы ни одна из сторон не получила от нее какой-либо значительной поддержки. Как минимум, с Барагацем точно была импровизация. Она услышала мою речь, но просто начала заявлять о том, что я лгу. Тут было неважно, правда это или нет, тут было важно не соглашаться со мной, создавать альтернативную точку зрения. И что самое противное, это, в какой-то мере, работало. Вследствие этой речи, вокруг второго фронта начали происходить многочисленные акции нападений на протиксов, а также на административные здания и храмы. Шли они одновременно с тем, как по всему улью начинались волнения из-за призыва Тивгарта. Как минимум 3 раза было зафиксировано, как культисты сталкивались с тивгартистами, устраивая перестрелки. Все это оперативно пытались подавить протиксы огнем на поражение, но проблема заключалась в том, что у нас людей было банально мало, а потому все задавить не успевали. На наше счастье, тварь слышали лишь в нескольких абдисах, где у нее были различные тайные сторонники из числа религиозных фанатиков, которые ей доверились. Доступа к общей вокс-сети у нее не было, потому эти столкновения угрозы какой-то серьезной не несли. На что рассчитывала тварь, было вполне понятно. Поднять серьезное восстание в тылу, что позволит ей перейти в наступление и прорвать фронт, можно было даже не надеяться. Для этого необходимо гораздо больше ресурсов. Ее главной целью, как я понимал, было нанести определенный ущерб и ослабить нас. Долгоиграющая стратегия, по которой нам пытались наносить множество ударов, которые подтачивали нашу возможность вести войну. Стоило признать, в какой-то мере это работало. Медленно, но верно, ситуация на планете ухудшалась. Если в момент нашего прилета все было более или менее нормально, то сейчас мы были уже на грани. Еще немного и мы могли действительно не выдержать. И тогда все будет кончено. Тогда мы утратим контроль над ситуацией. И война на этой планете в целом будет проиграна. Потому нам нужно было сделать все, чтобы этого не допустить. Ради тех миллиардов простых людей, которым ни на кого было больше рассчитывать, кроме нас. Я открыл глаза и вновь посмотрел на переполненный поезд. Вместе с нами на полу сидели несколько десятков преторианских гвардейцев, что ехали вместе с нами на фронт. Именно они должны были вместе с нами встать против надвигающихся тивгартистов. Нашей задачей было следовать тактике «ударил-убежал». Вместо того, чтобы пытаться выстоять против этой армады, мы должны были всеми силами тормозить их, нанося мелкие, но постоянные потери, истощая их физически и морально. В конце концов они должны были подойти к уже готовящейся линии обороны, которая их окончательно остановит и позволит окружить подоспевшим войскам. Занять все это должно было несколько дней, которые необходимо было выдержать, любой ценой выдержать. После этого, как я понимал из плана Гиберика, нам останется только держать оборону и взять тивгартистов измором, так как у них не останется никаких запасов продовольствия, их сейчас активно вывозили или просто сжигали. Звонок от фельдмаршала Эльдихара заставил меня прервать поток мыслей. «Слушаю вас, фельдмаршал», — тихо сказал я. «Благодаря противогазу, услышать меня никто из преторианцев не мог. Господин комиссар, у нас, по всей видимости, возникла проблема», — начал главнокомандующий с Повеллира. Я нервно сжал левую руку. «Нам проблем и так хватало. Что случилось? У многих СКО возникают сложности с тем, что прибыть на место», — начал объяснять старик мне. «Зафиксированы множество диверсий, у кого на рельсах, у кого на поездах, у кого на тяговых подстанциях. Выглядит, как действия тивгартистов или бунтовщиков, но я лично сомневаюсь. По всей видимости, это дело рук самих кланов. Никто прямо не говорит, но похоже, многие пытаются остаться нейтральным в конфликте. Они не уверены в том, что мы выдержим. Подобная стратегия даст им возможность избежать проблем с Тивгартом в случае его победы. Суки. То есть мы остаемся без СКО?» Подытожил я, уже осознавая, чем это нам грозило. «По большей части, да», — без удовольствия ответил мне Альдихар, Кланы будут изо всех сил пытаться тормозить прибытие войск. Однако, тут все зависит от нас. Если мы покажем, что Тевгард не способен одержать победу и вскоре проиграет, они присоединятся. Я очень сдерживался, что не высказать все, что я думал об этом. Понятно. Значит, сделаем все, чтобы показать это. Что еще? Беспорядки в поддержку тевгардистов ширится, начал фельдмаршал, оставшиеся протексы ИСПО пока что справляются, хотя если все так и дальше будет идти, им может просто не хватить людей. Тут тоже все зависит от успехов на фронте. Понятно, как можно более сдержанно ответил я. На этом все, господин комиссар. Конец связи. Я закрыл глаза. Мрази. Жадные клановские мрази. Ради своих шкур они были готовы пойти даже на диверсии, только бы убедиться, что они будут воевать за правильную сторону. Да, СКО были совсем немногочисленными, они были тут чем-то вроде чопов у кланов. Однако они были хорошо вооруженными и подготовленными, потому могли нам хорошо помочь с тем, чтобы остановить тевгардистов. Теперь же нам нужно было еще доказать, что они могут пойти на подобное. Я как-то не думал, что до подобного дойдет, однако, тут уже другого выбора не было. Мы не могли сейчас с этим разбираться. Раз уж кланы ставили свое условие для своего участия в войне против Тевгарда, то придется их выполнить, придется показать, что именно нас нужно поддерживать. Все же, у нас еще оставалось достаточно войск, чтобы это сделать. Части СПО, СМО и САА, протексы, спецподразделения, тенеры, претарианцы, навигаторская гвардия, санконтроль, храмовые стражницы и арбитры, все они сейчас спешили сюда всеми возможными способами. Последние, к моему счастью, тоже не стали медлить. По сообщениям Награна, из цитадели выбралось несколько тысяч человек в полной боевой выкладке, плюс еще несколько тысяч выдвигались из всех фортов, кроме прифронтовых. Действовали они, правда, в разнобой, там выделялось 8 различных группировок, каждая из которых отказывалась действовать совместно с остальными, но даже так это была существенная помощь. Была даже надежда на то, что у нас будет комплект силовой брони, но выяснилось, что ее уже успели сломать. В это же время к планете уже прибывали первые шаттлы с корабельной полицией, капитанскими гвардиями и абордажными командами. Навигатор Гертикуса Кентинера и Магасы кораблей свои войска отказались предоставлять, но это было терпимо. Плюс еще не смогли прислать корабельных комиссаров, со слов Артигурта, они были нужны, чтобы поддерживать порядок на корабле, который остался практически без боевого экипажа. Я был не против, все же, так Неринта не окажется в предстоящей битве. Я не знал, где она, но мне было куда спокойнее знать, что она сейчас будет на корабле, в безопасности. В этот момент поезд начал тормозить. 5 минут до прибытия, раздался по ваксу голос претор-майора Тагатагабунзера, который был назначен Тунцергасом командующим всеми претарианскими частями, посланными против тевгардистов. Номинально мы теперь подчинялись ему, будучи частью всей его группировки, в то время, как он сам подчинялся уже генералу Спобардикту Уцану, который в свою очередь подчинялся маршалу Спотиасуну, назначенному Эльдихаром командующим на главном направлении, в сторону входа во внутреннюю пирамиду. Иерархия выходила довольно странная, однако сейчас это никого не волновало. Я не был хорошим стратегом, претарианские офицеры не были ими тем более, потому тут лучше всего было подчиняться приказам людей, которые знали, как командовать большими группировками войск в местных условиях. Риск в этом был. И Уцан, и Тиасун, и даже сам Альдихар могли как оказаться тевгардистами, так и примкнуть к ним из желания в дальнейшем получить выгоду. Им было достаточно просто неправильно нами руководить, чтобы дать Тевгарту прорваться. Но сделать с этим уже ничего нельзя было. Сидеть в штабе и следить за всеми я не мог. На фронте нужны были все, кто мог держать оружие и кто точно не предаст, так что приходилось доверять этим людям. Во всяком случае, двое из них сидели во внутренней пирамиде и они явно понимали, что с ними могут в любой момент разобраться, если они предадут. Всем приготовиться, вновь сказал претор-майор, после чего все претарианцы начали вставать с пола. Я решил последовать их примеру. Рингер, Рат и Бюрдар начали вставать на ноги рядом с Гехином. Последнего я тоже решил взять с нами, так как он был все же ветераном гвардии, а потому имел немалый боевой опыт. Тот факт, что ему уже было 55 лет, ему, с его же слов, никак не мешал. У Лазгана нет отдачи, а целиться я еще могу. Как он сам сказал, когда я предложил ему, Невольно пронеслась мысль об Аскерте и Филгеерте. Теперь их не было со мной. Вместо них теперь были Рат и Бюрдар. Да и Димы я уже очень давно не видел. Сами мы были теперь вооружены на такой максимум, на какой только можно было. Из арсенала Преторианской гвардии мы вчетвером взяли Хилганы, прицепив батареи от них к спине. Тяжелых боев в замкнутых пространствах сейчас не ожидалось, потому и в фильтр-баллонах нужды не было. Простые противогазы с фильтрами вполне могли справиться с задачей. Гихьяну, к сожалению, оружия нового не досталось, тут нужна была помощь техножрецов, а на это времени не было. Из дополнительного оружия все взяли самые мощные лаз-пистолеты, а также по 10 дымовых гранат. Это был максимум, который мы могли унести с собой, дальше уже просто было некуда. Плюс ко всему, каждый получил по генератору силового щита, наподобие того, что у нас были во время подавления погромов после смерти Кирмаза. Этого должно было хватить. За окном резко стало светлее. Мы приехали на станцию. Та была практически полностью пустая, на ней была только группа из гражданских в серых грязных робах, брали длинный рельс с помощью каких-то щипцов, поднимали их и клали на плечи других рабочих, которые затем тащили его к одному из выходов. Двери открылись и мы стали выходить из вагонов. Со всего поезда выходили десятки преторианцев, вооруженных самым разным оружием, лазганы, хилганы, болт-пистолеты, стабберы и гранатометы. Все были увешаны гранатами и дополнительными магазинами, словно гирляндами. Все были с силовыми щитами. «Выдвигаемся на позиции согласно плану», — приказал претор-майор. Эти позиции были помечены на общей карте, так что мы уже знали, где должны были занять оборону. «Идем», — коротко сказал я своей новой команде, и мы направились к лестнице, что вела вниз вместе с еще сотней других преторианцев. Около минуты мы шли вниз по лестнице, другие бежали через неработающие эскалаторы. Внизу мы очутились на пешеходной трассе. Напротив нас был другой коридор, метра 4 шириной, в который мы и направились. Мы оказались в коммерсантском квартале, в котором было множество мелких ларьков по обе стороны коридора, сейчас все они были уже закрыты. Еще через минуту медленного бега мы оказались в левом нижнем углу фудкорта, из которого в разные стороны расходились еще три выхода и три лестницы. Мы направились в коридор в правом верхнем углу, напротив нас, завернув при этом направо. Остальные преторианцы, следуя своим планам, направлялись в другие коридоры и лестницы. С нами оставалось несколько отделений, несколько десятков метров, поворот налево, еще минута бега, по лестнице вниз на три этажа, и мы выбрались остановку троллейбусной дороги. Кабеля тут уже были все сняты, что радовало. Отряды, которые занимались диверсиями инфраструктуры, работали достаточно оперативно. Здесь наш отряд разделился. Три отделения завернули налево, один, вперед, а еще два вместе с нами, направо. По пути нам встретилась еще одна троллейбусная остановка, в которую мы все и направились. Там была новая развилка, лестница и два поворота, налево и направо. Преторианцы отправились в повороты, а наш отряд стал подниматься наверх. Через нее мы выбрались на пешеходную дорогу, и тут уже нам пришлось разделиться. Тут было много пешеходных дорог, и на каждой из них необходимо было поставить по одному человеку, чтобы иметь возможность затормозить пешие колонны тевгартистов и одновременно иметь возможность не дать им зайти нам во фланги. То, куда каждый из нас должен был отправиться, мы уже обсудили заранее, пользуясь советами Бюрдара. Сейчас именно он был полевым командиром у нас, так как имел больше всего опыта, как общего, так и на этой планете. «Удачи всем, парни», — проговорил я напоследок, — «берегите себя». «И ты себя береги», — ответил мне Гихьян, — «главное без глупостей, а то знаю я тебя, сделаю все возможное». «Уклончивые ответы и никаких точных обещаний, мое любимое», — сказал сервитор. «Настоящий комиссар», — продолжил за ним Бюрдар. «Вижу, вы подружитесь», — сделал я вывод, после чего посмотрел на время. «Оставалось немного, выдвигаемся». Повернув налево, я направился вместе с Рингером вперед по широкой дороге, после чего остановился рядом с первым перекрестком. Сам парень, кивнув мне, побежал дальше, к следующему перекрестку. Именно здесь мы должны были вступить в бой. Тактика тут была проста: убить несколько человек и отступить до того, как тевгартисты вообще что-то успеют сделать. Если отряд противника будет немногочисленным, то можно было попытаться задержать его или даже уничтожить. После этого все нужно было повторить уже на другой дороге, и так, пока не закончится боезапас. Сейчас, с нашими немногочисленными силами, да еще и без укреплений, это было все, на что мы были способны. 6-3-1, на месте. Прием, произнес я по ВОКСу. К счастью, ретрансляторы все еще функционировали, а потому мы не останемся без связи. Плюс ко всему, благодаря этому удавалось видеть расположение каждого солдата на карте в реальном времени. В наших условиях это было одним из краеугольных камней всей обороны. Принято, 6-3-1, ожидайте. Расчетное время атаки, 5 минут, прием, произнес мне в ответ претор-лейтенант, к которому мы сейчас были привязаны. Я посмотрел за угол, на дорогу, которую мне нужно было прикрывать. Всего в 100 метрах от меня виднелась глухая стена гермозатвора, который уже успели опустить перед наступающими тевгартистами. Согласно данным, те уже приближались к нему. В очередной раз я просматривал цифровые карты всего окружения. Как только по мне откроют огонь, мне придется отступать через винтовую лестницу. Оттуда получится еще несколько раз выстрелить по тем, кто попытается меня атаковать. Затем, подняться наверх, пройти через жилблоки, закрыть за собой гермозатворы и вновь встать на пешеходную дорогу и вновь ждать атаки. Главное, действовать быстро и все получится. В этот момент я заметил, как на двери стали появляться ярко-оранжевые пятна. Еще спустя несколько секунд они превратились в ярко-желтые, практически белые, пока в конце концов расплавленный металл не стал стекать вниз, образуя дырки, из которых с шипением вырывалось пламя. Это были тевгартисты, и они вовсю пытались вскрыть гермодверь с помощью резки, что у них очень успешно получалось. Все же, там было меньше сантиметра толщины металла, дело на несколько минут. Это 6-3-1, противник начал прорыв. Прием, сообщил я. Одновременно с этим начали приходить сообщения от Рингера, Гехина, Рата и Бюрдара, а также многих других претарианцев. Тевгартисты шли широким фронтом по всем дорогам, в которых можно было двигаться пешими шеренгами по 3-5 человек в ширину. Всего дырок в двери передо мной было 5, и все они стали расходиться ровными линиями в разные стороны. И уже через минуту они стали соединяться, пока, в конце концов, громадный металлический кусок, почти 2 метра в высоту и где 5 в ширину, не рухнул с грохотом на бетонный пол. Затем послышались аналогичные удары из коридоров впереди и позади меня. 6-3-1. Прорыв. Прием, сообщил я, спрятавшись за угол и одновременно подключаясь к системам камер. По ту сторону затвора они были все разбиты, но с моей стороны еще работали, а потому можно было следить за противником, не выглядывая из-за угла. Довольно весомая помощь для того, чтобы сохранить фактор внезапности. По ту сторону отверстия, края которой все еще были ярко-оранжевыми, виднелись группы сварщиков с большим высокими баллонами 1,5 метра в высоту, установленные на тележке, за ними несколько десятков солдат с лазганами. Но почти в тот же момент солдаты начали целиться в камеры и расстреливать их из лазганов, после чего приходилось переключаться на другие, более дальние. Благо, что тут камер было превеликое множество. Первыми вперед выдвинулись 8 человек, которые начали заглядывать в боковые коридоры, а затем быстро продвигаться вперед, одновременно расстреливая одну камеру за другой. За ними стали идти другие отделения. Одно, второе, третье. Вскоре уже несколько десятков человек перешли гермозатвор. Одни шли вперед, другие сворачивали, устраивая обыски в жилблоках. Внутри были противоречивые чувства. Эти люди не были ни бунтовщиками, которые объявили войну всему империуму, ни тем более фанатиками, последовавшими за тварью. Это были обычные люди, которые пошли за человеком, которого считали более достойным претендентом на престол губернатора, которого к тому же поддержал знаменитый и авторитетный священник. С моей стороны было понятно, как это все получилось, как к этому всему готовились, как этих людей готовили ко всему этому. И оттого было гораздо сложнее воспринимать их, как врагов. Однако, было понятно, что сейчас никак нельзя по-другому. Выйти и попытаться поговорить, они могли отказаться слушать, а в таком случае меня просто могли убить. К тому же, у меня был четкий приказ от Гиберика и Элтензера не вступать в переговоры с теми, кого уже назначили предателем. Этого сейчас я делать не мог никак, даже если бы захотел. Потому, оставалось только одно – убивать. Вскоре они уже прошли полпути и продолжали приближаться. Они явно торопились, слишком быстро двигались по открытому коридору и слишком сильно скапливались на открытом пространстве. Тевгард их подгонял. 40 метров, 30 метров. Последние два поворота были ими проверены. Теперь оставалась только эта дорога, где были все мы. 6-3-1. Начинаю. Прием, произнес я по ВОКСу. «Принято, 6-3-1. Прием», — прозвучал мне ответ. Лазерный луч, направленный справа налево, снизу вверх, промелькнул возле меня. Камера, что висела на потолке, была уничтожена. Больше у меня глаз не было, можно было начинать. Нажав на кнопку генератора, я активировал силовой щит. Голубая рябь возникла и быстро погасла. Шаг из-за угла. Впереди, несколько десятков человек. Те, что стояли впереди, успели отреагировать и вздрогнули, пытаясь навести лазганы на меня, но они не успевали. Указательный палец нажимает на спусковой крючок. Хилган стал изливать поток лазерных лучей. Первый тивгартист получил 2 луча, в живот и грудь. Второй, 2 в грудь. Третий, тоже в грудь. Началась реакция. Большинство разбегались в коридоры, другие стали стрелять, но лазерные лучи попадали в щит, медленно его разряжая. 97%, 93%, 90%. Еще трое были убиты, получив лазерные лучи в тело. Еще одного удалось убить в спину, когда он попытался убежать в коридор. Затем лазерные лучи врезались в одного из тех, кто уже спрятался и пытался выстрелить из-за угла. 88, 86. Я спрятался. Больше открытых целей не было. Надо было отходить, иначе щит разрядится слишком сильно, а тивгартисты начнут меня давить огнем. 6-3-1, отхожу, ответил я и побежал к винтовой лестнице через дорогу. Принято, ответили мне все четверо. Раз я отходил, то и всем остальным тоже нужно было. Противник сможет простреливать всю дорогу тут. Вбежав на винтовую лестницу, я спрятался за небольшой стеной и стал ждать, смотря по камерам. Здесь их еще можно было задержать ненадолго. Лишь спустя секунд 10 первый из них все же появился первый солдат, который из-за угла начал осторожно просматривать дорогу. Но там сейчас никого не было. Еще двое вышли из-за угла и направились ко мне, хотели проверить. Несколько секунд и я вновь выскакиваю. Противник, до которого было всего 3 метра, успевает среагировать и первым начинает стрелять. 84. Ответный выстрел. Лазерный луч попадает ему в грудь. Второй и третий, за углом, также стреляют. 75. Выстрел. Первый мертв. Второму луч попадает в лицевую маску противогаза и он падает на пол. Дальше по дороге, там, где был рингер, я вижу еще солдат. По ним никто не стреляет. Там негде спрятаться. Быстро перевожу Хилган с 30% до 100 и начинаю одиночный огонь. Первый, второй, третий, четвертый. Все остальные успевают скрыться за поворотами. Неплохо. Из-за угла передо мной вылетает граната и взрывается непомерно яркой белой вспышкой, которая сопровождалась громким хлопком, от которого системе пришлось убавлять у меня слух. Света шумовая. На меня она не действовала. Впереди выскочили сразу 3 солдата, которые моментально открыли огонь по мне. 72, 70, 2 выстрела, 2 трупа. Еще один успел скрыться за противоположным углом. По мне вновь начали стрелять, но уже с другой стороны. Сразу несколько стрелков, 65%. Следовало отходить. Я скрылся и стал быстро подниматься наверх по винтовой лестнице, одновременно отключив щит, для экономии заряда. Пытаться их удержать на винтовой лестнице я не стал. Они вряд ли попытаются штурмовать здесь, скорее решат обойти. Следующий этаж был жилблоком маленьких комнатушек, через которые я пробежал как можно быстрее, после чего вышел к еще одной лестнице, по которой спустился вниз, оказавшись на остановке трамвая. Его линия пешеходную дорогу, по которой сейчас пытались идти тивгартисты. Это был новый угол, которым я мог воспользоваться. Парни уже стояли рядом с другими проходами, им также пришлось отступить. Подсоединившись к камерам, я убедился в правоте своих действий. Тивгартисты не стали даже пытаться идти по винтовой лестнице, а лишь держали ее на прицеле. Зато коридор, по которому я стрелял, уже заполнялся солдатами, что шли к нам, держа углы под прицелом. 6-3-2, начинаю. Прием, произнес рингер, после чего, как я заметил, открыл огонь из-за своего угла. Его силуэт почти в тот же момент стал мигать голубой рябью. 6-3-5, начинаю. Прием, произнес уже Бюрдар. 6-3-1, начинаю. Прием, ответил уже я, включая щит и также выскакивая из-за угла. Выстрел. Солдат, целившийся из лазгана вперед, не успел среагировать и был убит попаданием в грудь. Второй. Еще один труп, не успевший прицелиться в меня. Щит замерцал. В меня уже стали стрелять. 62, 59, еще 2 выстрела, 2 трупа. 6-3-3, отхожу. Прием, произнес Рад. «Принято», — ответил я, также начав отходить вместе с остальными. Я развернулся и побежал обратно к трамвайной остановке, после чего спустился на один пролет и стал ждать, смотря по камерам. Здесь еще можно было их немного задержать. Мы должны были это делать каждый раз, когда была такая возможность. Даже одна минута, которую мы заставляли их войска тормозить, были важны. Граната. Вспышка с громким взрывом. Потом еще одна. Потом третья граната. Мощный взрыв с пламенем, дымом и осколками, что разлетелись во все стороны, врезаясь в бетонные стены и потолок. Это уже была осколочно-фугасная. Благо, меня не задело. Из-за угла стали стрелять сразу из четырех лазганов, ведя огонь на подавление, однако все лазерные лучи просто пролетали над моей головой. Несколько секунд и все прекратилось. Еще одна граната полетела уже в сторону остановки. Солдаты знали, что она должна быть тут и что я наверняка там их поджидал. На этот раз взрыв был куда сильнее, прямо напротив лестницы. 58. Ударная волна от осколочно-фугасной ударила по щиту, но это было терпимо. По камерам я увидел, как все четверо солдат стали идти ко мне. Двое целились в остановку, еще двое прикрывали дорогу. Я побежал наверх, перепрыгивая через две ступеньки, присел, вытащил ствол Хилгана из-за угла и стал стрелять очередью. Первый, не заметив меня, погиб, получив три выстрела в живот и грудь. Второй открыл огонь, но попал в щит и также погиб. За ним отправились третий и четвертый. 56. Попадание по щиту. Сзади. Тоже двое. 55. Я дернулся в сторону, а затем развернулся и выскочил. Выстрел. Выстрел. Оба попадания, но и в меня успели попасть, еще немного разрядив щит. 51. Можно было отходить. Как можно быстрее я, вновь отключив щит, спустился на один этаж вниз, оказавшись в Коммерсантском районе. И, к моему удивлению, этот район сейчас грабили. В аптеке, в магазине бытовой химии, в обувном магазине, везде сейчас были десятки мародеров в масках, которые сгребали все в пакеты. Это было неожиданно. Тут, вообще-то, боевые действия были, но их это никак не волновало, и они все равно пришли сюда, пытаясь разграбить то, что сейчас находилось не под охраной из-за того, что гражданских эвакуировали, а солдаты и протексы были отправлены на фронт. Стоило им завидеть меня, они дергались, отскакивая от своих заполненных пакетов, словно кипятком ошпаренные, после чего поднимали руки. Но я на них никакого внимания не обращал. Меня они сейчас не волновали. Внимание всем, в коммерсантских районах мародеры. Будьте осторожны, сказал я по общему каналу. Все же, будет не очень хорошо, если это как-то затормозит парней. Стоило предупредить. Блять, серьезно? Удивленно и одновременно злобно проговорил Рингер. Тут война, вообще-то, идет. А вот я нихуя не удивлен, произнес Рад. Голоса в его злобе было не меньше, чем у Рингера. Аналогично, сухо продолжил Бюрдар. Поверь, Ринги, это в порядке вещей тут, закончил Гихьян, пока я продолжал бежать по коридорам. Магазины одежды, строительных инструментов, еды, напитков, сигарет, алкоголя, аксессуаров, бижутерии, везде были мародеры, везде все сгребали, пугаясь при виде меня, а затем вновь продолжая, как только я убегал. Ублюдки. Как же я ненавидел этих ублюдков, всех тех, кто грабил, пользуясь случаем. Хотелось их всех расстрелять, однако я понимал, что сейчас я этого сделать не мог. Они не представляли для нас непосредственной угрозы, у них даже оружия никакого не было. Пусть пока грабит, с ними разберутся потом. Прямо, направо, потом налево, к лестнице. Поднявшись наверх, я оказался у выхода на нужную мне пешеходную дорогу, через которую, судя по камерам, бунтовщики пытались продвигаться, пускай теперь еще более осторожно. Саму дорогу теперь прикрывали сразу шесть человек, с обоих углов, двое стояли, двое сидели и еще двое лежали. За ними солдаты быстро перебегали, заворачивая на трамвайную линию. Следовало подождать, пока они не начнут наступление. Оно началось уже через минуту. Солдаты, встав у стен, начали идти быстрым шагом вперед колоннами по одному. Активирую щит, присаживаюсь, выскакиваю и начинаю стрелять по солдатам, что шли на другой стороне дороги. Первый, второй, третий, четвертый. Все упали на пол, не успев что-либо сделать. Половина отделения есть. Вторая четверка, шедшая на моей стороне, начала по мне стрелять, попав два раза в щит. 48. Огонь не прекращался, даже когда я спрятался. Нужно было отходить. Тут уже ничего не сделаешь, Тевгартисты будут подавлять меня огнем столько, сколько смогут. Попытаюсь высунуться, просто разрежу щит, убив всего несколько человек. Это того не стоило. Выключив щит, на этот раз я поднялся наверх, вновь перепрыгивая через ступеньки. Наверху оказался вход на небольшой мануфакторум по сборке бытовой техники, но я завернул направо, параллельно дороге, которую прикрывал, и побежал вперед, к следующей лестнице. Спустившись по ней, я оказался в очередном жилблоке с отдельными однокомнатными квартирами, судя по карте. Их тоже грабили, многие квартиры сейчас были вскрыты, а по коридорам бегали люди в масках, которые тащили с собой заполненные пакеты, мешки, сумки, а порой и что-то из бытовой техники, вроде микроволновок. «Не сейчас», — сказал я сам себе, подавляя возникшее резко желание их всех пристрелить. Я добрался до пешеходной дороги, повернул налево и выбрался на остановку троллейбуса, линия которого пересекала пешеходную дорогу, которую я прикрывал. Однако дальше идти уже не имело смысла. Тевгартисты поливали угол, за которым я должен был спрятаться, вместе с противоположным углом огнем сразу из нескольких лазганов. Лучи попадали в стену рядом со мной. На других участках, как я видел, было все то же самое. «Эти ребятки, похоже, запуганы по полной», — произнес Гихьян по воксу. «Стреляют на подавление везде, где могут. Придется отступить», — предложил Бюрдар. «Пускай доходит до следующих гермодверей без боя, все равно им уже ничего не сделаешь с таким перевесом в количестве». Решение было вполне логичное. Все же, нас было мало, щиты под таким огнем быстро схлопнутся, а выскакивать без них было смерти подобно. Под таким огнем нас сметут без всяких проблем, а у нас каждый солдат был на вес золота. «Согласен, все же», — сказал я, — «6-3 отходит до линии 2, здесь уже ничего не сделаем. Прием». «Принято, 6-3. Прием», — услышал я спокойный голос претор-лейтенанта. Он мог попросить нас задержаться, в случае, если бы понял, что мы плохо поработали. Но, по всей видимости, свою работу мы сделали достаточно хорошо. Развернувшись, я побежал обратно по дороге, в сторону линии 2. Около минуты понадобилось на то, чтобы добраться до нужной точки, после чего все гермозатворы стали закрываться, отделяя нас от тевгартистов. Я выдохнул, давая себе немного расслабиться. Пускай это было не так тяжело, как обычно, все равно так бегать в полной боевой выкладке было тяжеловато. Однако, я понимал, это ненадолго. Несколько минут и противник пойдет в атаку. Гермозатворы вновь будут прорваны и мы вновь начнем расстреливать врагов, а затем убегать от него, и повторять это раз за разом, пытаясь выкроить крохи времени для основных сил. Но я был готов к этому, потому что мы должны были остановить все это. Примечание к части. А еще вы всегда можете, при желании, поддержать автора материально, чтобы он мог продолжать писать. Как это сделать, думаю, вы все знаете, но говорить мы этого в открытую не будем. Всем, кто меня поддерживает, огромное спасибо, сейчас это стало еще более актуально. Ну и спасибо всем тем, кто меня просто продолжает читать, ставить лайки, ждунов, а также, понятное дело, комментировать. Это вдохновляло, вдохновляет и будет вдохновлять дальше. Глава 110. Спустя сутки. Комиссар Августин Мерцелиус. По коридору пронеслось гулкое эхо падения металла о бетон. Через камеры я видел, как через образовавшуюся дыру в гермодвери начинают пролазить солдаты тевгаристов. 6-3-1. Прорыв. Прием, отчитался я по воксу. Принято, 6-3-1. Прием, ответил мне претор-лейтенант. Пока я со своим отрядом отсыпался после боев, оказалось, что ситуация сильно поменялась. Противник смог адаптироваться к нашей тактике, ударил-убежал, причем довольно эффективно. Их авангардные части стали вооружаться штурмовыми щитами, которые были очень хорошим средством защиты от лазганов. Да, из-за них солдаты шли медленнее и быстрее выдыхались, так как эта бандура весила под 10 кило, однако она стала хорошо работать против нас. Теперь нельзя было просто убить кого-то и убежать за следующий угол, попасть в кого-то теперь было сложно, а силовые щиты при этом солдатам просаживали достаточно хорошо. В некоторых моментах они теряли до четверти всего заряда за один раз, что уже никуда не годилось. К тому же, благодаря щитам, тевгартисты стали куда более смелыми и теперь мы их не особо-то и тормозили своей стрельбой, куда дольше они возились с гермозатворами. Потому теперь было решено применить новую тактику, стрельба через вентиляционные отверстия. Некоторые коммуникационные тоннели были соединены с пешеходными и другими трассами посредством отверстий для лучшей естественной вентиляции, а прикрыты эти отверстия были простыми решетками на болтах, которые можно было снять как снаружи, так и изнутри. Теперь план заключался в том, чтобы засесть в этих коридорах, снять решетки, но затем держать их руками, пропустить авангарды тевгардистов и дождаться уже пеших колонн, после чего открыть уже по ним огонь, заставив затормозить и убежать. Коммуникационные туннели также были закрыты сагом, однако их зачищать не пытались, на это тоже требовались люди и, что особенно важно, время. А как раз времени у Тевгарта не было, и мы уже видели, что он это понимал. Он гнал армию вперед ускоренным маршем, сократив время для сна и отдыха по минимуму. При этом всем, как выяснила разведка, у него были огромное количество вспомогательного персонала в виде гражданских, которых использовали в качестве носильщиков. Именно они тащили на себе большую часть боеприпасов, провизии, щитов, а иногда и амуниции солдат, используя для этого специальные рюкзаки и тележки, которые, вот уж неожиданность, в гигантских количествах обнаружились на складах, где произошло восстание, причем эти склады через различных лиц были связаны с теми, кто был связан с родственниками и друзьями Тевгарта. Сами носильщики были как добровольцы, которых заманили обещаниями, так и просто которых насильно взяли. Плюс огромное количество было из числа тех, кого освободили из участков протексов и штрафных мануфакторумов. По ним не было приказов, потому их не эвакуировали и не ликвидировали, что теперь нам аукнулось. Благодаря этому тевгардистам не приходилось тащить на своем горбу тяжеленную амуницию. Все это было одновременно нашим преимуществом и проблемой. Тевгард, подгоняя свои войска, изматывал их, но при этом продвигался достаточно быстро, чтобы это становилось для нас проблемой. Единственное, что мы тут могли сделать, это продолжать сражаться дальше, делать все, чтобы затормозить их, иначе никак. В этот момент я услышал шаги. В тихом безлюдном коридоре они достаточно отчетливо были слышны. По камерам же я видел, что тевгаристы уже приближались ко мне. Затем я увидел темные силуэты людей, проходящих мимо. Увидеть людей через эти решетки было довольно проблематично, так как нельзя было к ним подходить слишком близко, иначе был риск, что меня заметит. 6-3-1. Контакт с авангардом. Прием, вновь сказал я по ВОКСу. Принято, 6-3-1. Прием. Один за другим темные силуэты шли вперед быстрым шагом, расстреливая камеры видеонаблюдения. С каждым разом приходилось переключаться на более дальние, благодаря чему можно было продолжать за ними наблюдать. Авангардные части тевгаристов прошли мимо, заглядывая во все коридоры и также расстреливая там все камеры, которые видели, и одновременно оставляя людей, чтобы прикрывать их. Они все еще опасались нашего нападения из-за углов. И лишь спустя минуты две я услышал новый звук, громкий топот десятка сабатонов. Его спутать с чем-либо было невозможно. 6-3-1. Слуховой контакт с колонной. Прием, отчитался я. Без камер теперь нужно было даже об этом сообщать.